Глава 8. Это было очень жестокое наказание. Сестры Северного монастыря много работают, очень просто едят и одеваются, и никогда не выходят на улицу днем. Считают, что слишком грешны, чтобы показывать светлым духом свои лица. В основном в том монастыре живут те, кто глубоко раскаялся в содеянном, но сам себя так и не простил. И очень редко туда отправляют насильно. Но лишь тех, кто заслужил. А вдова мэра Терста заслужила. И не только тем, что путем подкупа склонила тетушку предать доверие мужа, обмануть его и втянуть в эти интриги его дочь. И принц, и его друзья, и сеньорита-секретарь прекрасно понимали. Вдова все знала про дела мужа, принимала в них участие, и, скорее всего, это именно она и подстрекала сеньора Бализарда, потому что все изъятые у нее в саквояже и потайных карманах драгоценности были женскими и очень высокого качества. Выходило, ради того, чтобы эта красотка могла красоваться в блестящих камушках, 5 детей должны влачить сиротскую долю, а их матери нести вдовий крест. Вряд ли кто-то решится жениться на них и повесить себе на шею чужих детей. В свою комнату Илли пришла хмурая и расстроенная, и долго не могла уснуть, несмотря на усталость. А утром явилась в столовую чуть ли не первой, спросила молока и булочку и выяснила у кухарок, что травница уже не спит и даже приходила недавно за молоком. «Позовите ее сюда». Садясь за стол, приказала сеньорита. Общаться с равными, со слугами, которые все замечали, но не доложили хозяину, ей не хотелось. Конечно, они люди маленькие и не хотят, а может и боятся ссориться с хозяйкой. Но от этого симпатичнее Иллире не становятся. На месте мэра она немедленно сменила бы всех слуг, но подсказывать не станет. В таких делах каждый решает сам. Но слугам на орехи явно перепало. Или почуяли, что пахнет жареным. С утра все-таки сосредоточенные, не просто бегают, летают. «Вы меня звали, сеньорита?» Умытая и причесанная травница, одетая в темную юбку и блузку в мелкий горошек, оказалась очень миловидной женщиной, и Илли поняла, что не ошиблась. Не за невылеченные простуды и прострелы так стремился сжечь ее селянин, а за отказ. И вот эта злобная мстительность возмущала сеньориту-секретаря больше всего. Почему-то некоторые мужчины настолько уверены в своей неотразимости и в своем праве брать все, что понравится или захочется, что воспринимают отказ как нарушение этого никем не подтвержденного права. И наказывают ослушниц очень жестко, иногда даже смертью. И этот приговорил непокорную знахарку к страшной и мучительной смерти. Да не одно, а вместе с неповинным ребенком. У Илли просто сжималось все в груди в яростный ком, когда она думала об этом тупом и жестоком подонке. И хотя девушка всем сердцем ненавидела казни и намеревалась сегодня уговорить принца назначить некоторым провинившимся другое наказание, однако негодяй, подбивший селян на поджог травницы, в это число не входил. «Садись, Бертина». Илли специально выбрала себе место в дальнем углу комнаты за небольшим чайным столиком, чтобы видеть всех, кто будет подходить. «У меня к тебе серьезный разговор. Ты, конечно, слышала ночью шум. Это ловили беглую преступницу, племянницу хозяйки. Они вместе с мужем, мэром Терста, украли казенные деньги и убили 2 каменщиков, сделавших в доме потайной подземный ход. У этих мужчин остались вдовы и дети. У одного 3, у другого 2. А сегодня принц намеревался повесить 3 здоровых мужчин, наемников, которые охраняли эту преступницу. Я хочу знать, есть ли надежное зелье, вроде приворота, чтоб надолго привязать тех, кто согласится добровольно жениться на вдове. У принца есть личный лекарь, но он маг. И я не знаю, какие и кому он давал клятвы на этот счет. Вот и решила сначала спросить у тебя. Понимаешь, детям мало толку, что здоровых парней просто повесят. Им придется хлебнуть, горюшка. Я сама сирота, знаю. Маги такое делают, но редко и неохотно. Задумчиво глядя на Илли, произнесла знахарка. Они боятся, что кому-нибудь придет в голову сделать всех вокруг послушными, как големы. Потому что магическое заклинание постепенно слабеет, и у всех по-разному. У сильных духом быстрее, у детей иногда на 2-й день, а иногда остается до взросления. А приворотные зелья мы варим с запасом и даем жене бутылочку. Но главное — законные браслеты. Если человек решит сам и добровольно выпьет зелье, а потом еще закрепит брачным браслетом, никуда он больше не денется. Но ведь и женщин спросить нужно. А вот за ними скоро поедут. Я не знаю, где они живут. И, конечно, без них не могу решать. Но если ты пообещаешь помочь, и они согласятся, то попытаюсь уговорить принца. Вон он идет. Оказывается, у травницы тоже была привычка поглядывать на дверь. Кандирт не выспался и был сердит и на весь мир, и на себя самого в первую очередь. Ведь знал же, что Илли обязательно поднимется с рассветом, даже несмотря на то, что полночи сидела на допросе. И велел Гарстону предупредить охранника, чтобы разбудил. Тот, само собой, предупредил. Капитан — человек обязательный. Но вот забыл рассказать, что не нужно обращать никакого внимания, когда принц грозится убить с особой жестокостью или посылает сходить в порт Юреста за крабьей икрой. Вот и проспал принц из-за бестолкового охранника почти час лишний, пока не пришел на пост более опытный стражник. «Доброе утро!» Мельком глянув на незнакомую молоденькую служанку, сказал Кант, вручил Илли букетик мокрых маргариток, которые в порядке подхалимажа выдал ему Гарстон, и сел на свободное место. Служанка сделала движение встать, но Илли удержала ее за рукав кофточки. И принц недовольно засопел. При чужих людях придется разговаривать так, как подобает по правилам. «Кант, ты не узнал Бертину?» Синьорита начала догадываться по сердитому сопению господина, что никого он не узнает с просонья и вообще зол и не выспался. «А должен был?» «Давай сейчас ты выпьешь молоко и пойдешь поспишь». Рассмотрев лицо принца, строго объявила синьорита и махнула служанке. «Еще молока, пирогов и булочек». Та появилась с подносом буквально через минуту. Ловко поставила все на столик, забрала пустую тарелку Илли и исчезла. «А ты еще будешь?» Кант решил, что раз Илли так свободно разговаривает с ним при этой девушке, значит, и ему можно не портить себе настроение, и немного повеселел. А заодно присмотрелся к сотрапезнице и осознал, что где-то ее видел. Причем недавно. Вот только где, вспомнить не мог. «За компанию выпью». Кротко кивнула синьорита-секретарь, понюхала мокрые цветочки и сунула в пустую чашечку. «Спасибо за цветочки. Гарстон нарвал». Принц только страдальчески поднял глаза к потолку. Спрашивать «откуда ты знаешь?» становилось ритуалом. «Там дождь», — вздохнула Илли. «И сильный. А ты сухой. Я думаю, ему пора давать полковника. Это Бертина, та травница, которую вы спасли вчера». «Да?» Недоверчиво покосился на девушку Кандирт. У него было стойкое впечатление, что та женщина была лет на 10 старше. «Бертина едет с нами. Я взяла ее знахаркой в свое поместье», — кивнула Илли. «А одевалась она так неприглядно, потому что тот поджигатель ее преследовал». «В каком смысле?» — насторожился Кант. «В том самом», — несчастно вздохнула Илли. «Но ты же понимаешь, что спрашивать подробнее я не стала». «Это правда?» Испытующе глянул на девушку принц и обнаружил, что по ее щекам бегут слезы. «Замучил. Как я только не уговаривала, чтобы оставил в покое. Даже деньги давала. А он пропьет и снова лезет. Не в дверь, так в оконце. Мы там всего второй год живем», — проговорила Бертина. «Раньше под Езенью жили. Мать травница была и бабка. А потом однажды мать ушла роды принимать к жене трактирщика и не вернулась. А потом соседка прибежала и говорит: «Бери троши и бегите, я скажу, что по ягоды пошли». Быстро в мешок все ценное побросать помогла и через свой огород вывела. Уже потом я слышала: у трактирщицы уродец родился, на гоблина похожий. А на мать все свернули, что она от зависти порчу навела. Вот и остались без мамки. Трош ведь мне брат. Только забыл уже. Четвертый год мотаемся». «Успокойся. Теперь все будет хорошо. В имении синьориты и Лиры вас с братом никто не обидит», — стиснув зубы, пробормотал принц. Женских слез он не выносил, а вот такие истории просто ненавидел. Насмотрелся на растерзанных женщин, пока за бандитами гонялся. Поэтому и вешал пойманных нещадно. Тот, кто может так обойтись со слабым, жить недостоин. «А негодяя мы сегодня же повесим и всем объясним, за что». «Кстати, про повесим». Илли заботливо подлила принцу молока и глянула на дверь. В столовую входили Ингерт и Седрик. Как они не кстати. Или наоборот. «Как вы неудобно устроились! Нам и места нет!» Поздоровавшись, прямо заявил Ингерт, и травница снова попыталась сбежать. Но Илли ее удержала. «Посиди еще немного. Я как раз хотела им все рассказать. Седрик, а ты не мог бы принести сюда вон тот столик? Вы тогда как раз уместитесь». «Если рассказ будет занимательным, я принесу». Бросив на широкий подоконник влажный плащ, решил поторговаться адъютант. «Обхохочешься», — мрачно пообещал принц, и Седрик, понимающе хмыкнув, отправился за столом. А когда все устроились и, выпив по полчашки горячего чая, начали выжидающе поглядывать на сеньориту секретаря, Илли уже полностью собралась с мыслями и решительно приступила к объяснениям. «Вы все знакомы с Бертиной?» «Да», — кивнул Ингерт. «Но со вчерашнего дня она заметно помолодела». «Ей пришлось маскироваться», — также мрачно объявил Кандирт. «Тот поджигатель приставал к девушке, а ей с братишкой больше деться некуда. Сироты они». «А кузина?» — сразу насторожился баронет. «Я всем говорила», — честно подняла на придворных виноватые глаза травница, «что у меня есть кузина, а ее муж — стражник, и что я пишу ей письма. Фичмал немного побаивался, что я пожалуюсь, и эти несуществующие родственники приедут». «Он у нее деньги брал», — процедил с ненавистью принц. «На кабак. А как кончались, снова приходил». «Повесим», — злобно рыкнул Ингерт. «Вместе с теми наемниками». «А мне кажется», — задумчиво сообщила Илли, — «что как-то это несправедливо». «Тебе его жаль?» Три пары глаз смотрели на девушку изумленно. «Нет, мне никого из них не жаль. И Фичмала повесить нужно обязательно. Еще и табличку на груди повесить, что он пытался сжечь девушку и ребенка за то, что отказала ему в грязных притязаниях». Категорично заявила синьорита, и друзья успокоенно принялись за пироги и колбаски. Но, как оказалось, рано расслабились. «А вот те трое... Ну, двое. Любовника синьора нужно судить отдельно. Но остальные, по сравнению с поджигателем, как-то кажутся не такими уж подлецами. Ведь они наемники и подрядились ее защищать. И когда брались за эту работу, отлично знали, что стеречь будут жену мэра. А это престижная работа. А в том, что она и мэр оказались преступниками, они ведь не виноваты. Просто до конца выполняли свою работу и, думаю, понимали, на что идут. Но предать клятву уже не могли». «Ты предлагаешь их отпустить?» Впервые за последние дни принц разговаривал с Илли так сухо. «Конечно, нет. Я подумала, что можно дать им искупить свою вину. У каменщиков остались дети и вдовы. Если они согласятся кормить и растить детей вместе с их матерями до совершеннолетия, пусть потом идут куда хотят. Мы поговорили с Бертиной. Она сказала, что сможет сварить такое зелье. Если они согласятся добровольно, то будут искренне любить своих жен. Только обязательно провести ритуал законного брака». «Эти женщины живут далеко отсюда. Мы решили их не привозить», — с сожалением сообщил Седрик. «Но мне эта идея нравится. Если они согласятся на предложение, можно отправить их в Брэдвилл с охраной». «Это похоже на старые обычаи степняков», — задумчиво кивнул Ингерт. «Если ловили убийцу-кормильца семьи, то заставляли его 15 лет жить с женой врага и кормить детей». «Ну, значит, возродим старый обычай», — веселее подвел итог принц. «Тогда сейчас быстро закончим с поджигателями и отправляемся. Наемников успеем допросить и в Брэдвилле. Седрик, намекни им, что у них будет шанс искупить свою вину, чтобы не задумывали побег или еще какую глупость. И отправьте приказ привести вдов. Да чтоб повежливее с ними обращались. Тогда я пойду кормить и собирать троши». Немедленно поднялась с места травница, и Илли больше не стала ее удерживать. Отлично понимая, как неловко чувствует себя девушка, сидя за столом с такими важными господами. Сама еще недавно такая же была.